А тебе не сложно держать всю эту кровь в воздухе? Нет, я делаю это почти неосознанно. Ты же не задумываешься, держит ли твоя шея голову или нет, вот и у меня с кровью так же. В разговорах о способностях и особенностях вампиров время пролетело быстро, а вскоре домой вернулись маги, с вожделением вдыхая запах приготовленных мясных блюд. За ужином мистрес сказал им о запланированной прогулке, так что никто не был удивлен, когда в дверь несколько раз постучали. На улице ждало двое мужчин лет 30 на вид, которые держали в руках деревянные посохи. Благодаря новоприобретенной возможности видеть магию вампир заметил, что их набалдашники светятся ровным синим цветом, выдавая источник маны внутри них. То же самое было с кольцами, амулетами и даже глазами проводников, они явно были магами. Они представились, как Леонис и Микас, уточнили, готовы ли гости выдвигаться, а после утвердительного ответа повели их в сторону полуразрушенной части города. К одному из выходов вела широкая дорога, начинавшаяся около северных ворот, но чтобы добраться до нее, нужно было пройти практически через весь город, а не проще использовать полет. Поинтересовался Мист, когда ему надоело шагать по развалинам и рассматривать однообразные руины. «Мы предпочитаем не использовать силы без надобности перед выходом на поверхность», — ответил Леонис. «Так я и сам могу обеспечить полет, если вы не против». Маги переглянулись. «Не против, но разве вы владеете магией?» «Да, просто она отличается от вашей». Вампир притянул откуда-то сверху кровь и создал подобие кресел прямо над землей. Мирея уселась в одно из них сразу вслед за Мистом, уже привыкнув к такому способу передвижения. Их сопровождающие с осторожностью сделали то же самое, недоверчиво ощупывая материал. «Это твердая кровь», — принюхиваясь, спросил Микас. «Это просто кровь. Твердой ее делает моя воля. И да, я использую кровь как основной инструмент в моей магии, в основном животную. С этим есть какие-то проблемы?» «Да нет, просто никогда о таком не слышали», — задумчиво пробормотали маги, но возражать не стали. В итоге до нужных ворот группа добралась раза в два быстрее, но в конце все равно пришлось пройтись пешком, так как ближе к выходу пещера начинала сужаться и обрастать большим количеством сталактитов и сталагмитов. Прошагав еще несколько минут, они уперлись в тупик. Впрочем, ни Мист, ни Мирея не стали задавать лишних вопросов, а просто подождали, пока один из магов поднимет камень с полостью внутри, под которым скрывался невысокий пьедестал с выемкой. Микас приложил к ней руку, от которой пошел слабый магический свет, после чего послышался негромкий шорох, и то, что было тупиком, начало расходиться в стороны. Это были скрытые каменные двери, которых, к тому же, было несколько подряд. Пройдя через них, вампир почуял свежий воздух и заметил, что на камне впереди падает лунный свет. За спиной снова послышался шорох, и огромные двери закрылись, не оставив даже видимой щели между своими половинами. Пещера Предбанник была достаточно широкой, но не слишком длинной, так что уже через минуту отряд оказался на поверхности. Вход в пещеру располагался во овраге, часть которого была прикрыта завалившимися деревьями. Из-под них раздалось негромкое рычание. Леонис достал из сумки несколько кусков мяса и бросил их под ноги зверю, который вышел посмотреть на гостей. По описанию вампир узнал одного из валбиров, о которых днем рассказывал староста, так что теперь с интересом рассматривал мощные лапы и острые когти зверя. Пока тот поедал мясо, второй маг достал из сумки небольшой запечатанный кувшин, из которого вылил на плоский камень немного меда. Учуяв запах нового лакомства, валбир тут же переключился на него, а отряд спокойно продолжил свой путь. «Вы его специально прикормили около входа?» Мимоходом поинтересовалась зверодевушка, пораженная вначале размерами зверя, а после, тем, как спокойно к нему отнеслись проводники. «Это самка. И, на самом деле, не совсем, она сама обосновалась в этом овраге около 8 лет назад, так что мы, считай, вынуждены ее подкармливать каждый раз, как пользуемся этим выходом. Взамен она никого не трогает и даже защищает эту территорию от самцов большую часть года, кроме периода спаривания. Тогда подношений уходит вдвое больше», — с усмешкой ответил Леонис. «Да, и потом еще года полтора приходится и детеныша подкармливать, чтобы тоже привыкал с нами дружить», — добавил Микас. «Староста сказал, что вы хотели осмотреть местность, так что поднимемся повыше. Заодно покажем второй вход. И полет использовать не стоит, сейчас слишком светло, С других островов могут заметить движение, заранее предупредил Лянис, показывая гостям едва заметную тропинку, которая закручивалась и поднималась вверх. Пройдя по ней, отряд относительно быстро достиг скрытой от чужих глаз небольшой долины. Кроме деревьев, здесь нашлось место красивой поляне, усеянной цветами, и небольшой пещере, вход в которую располагался между большими камнями. «Что это за жужжание?» Мирея пошевелила ушами. «У вас весьма хороший слух», — удивился Лянис. «Это наша пасека. А где ульи?» — поинтересовалась зверодевушка, осмотревшись. «Бортевое пчеловодство», — ответил вампир, затем, заметив недоумение спутницы, пояснил. «Пчелы живут не в ульях, а прямо в дуплах, которые специально выпиливаются. Практически идеально в плане скрытности и качества меда, но его меньше и труднее собирать». «Да, вы правы», — подтвердил его слова Микас. «Разве что собирать его не так уж и сложно, дежурный маг просто накидывает на всех работников коконы, пчелы не могут пробиться сквозь них, ты еще и в пчеловодстве разбираешься», в свою очередь удивилась Мирея. Ее можно было понять, за то недолгое время, что она провела с вампиром, она уже видела, как он буквально на ходу учил новые языки, на равных разговаривал с дворфийским кузнецом о способах обработки металлов, предугадывал, какие травы профессиональная лекарша изберет для очередного эликсира, вникал в особенности политики и экономики чужого государства, а также мастерски владел многими видами оружия. Во время одного из спаррингов против дворфийки со шрамами он спокойно менял оружие на то, которое она ему предлагала, и все равно выигрывал. Глядя на все это, Мирея вспоминала период своего обучения, когда каждое новое слово она писала с 10 ошибками, а каждый новый прием поддавался ей только после десятка различных травм. «Я много чем в жизни занимался, расскажу как-нибудь потом». Вампир не стал развивать сейчас эту тему, вместо этого взглянув на небо, где луна скрылась за тучами. Попросив магов подождать, он создал небольшую платформу для двоих, и они вместе со зверодевушкой начали подниматься все выше и выше, остановившись, только когда вампир мысленно досчитал до километра. Мист увеличил зоркость своего зрения до соколиного уровня, после чего создал еще несколько глаз, отправив их в сторону берега. Мирея, не обращая внимания на заметное похолодание, осматривала открывшееся ей зрелище со слегка приоткрытым ртом. Она видела океан впервые в жизни и была поражена его величием. Острова и даже линия берега казались такими крошечными и незначительными по сравнению с бесконечной гладью водного пространства. В тот момент зверодевушка вновь ощутила такое же чувство, как тогда, когда наставник впервые взял ее с собой на задание и перед ней открылся вид на огромный город с тысячами людей на улицах. Она еще раз осознала, насколько же гигантским и разнообразным является тот мир, в котором она живет. Засмотревшаяся на пейзаж зверодевушка даже не заметила, как у ее спутника пропала привычная улыбка. В то время, как она просто наслаждалась видом, его орлиный взгляд пристально рассматривал поселение орков, замечая все криво построенные хибары, разрисованные тотемы, арены для кулачных боев и громадные кучи отходов. Именно тогда на его лице появилась гримаса презрительного раздражения, из-за чего стали гораздо более отчетливо видны острые клыки, до того почти незаметные. «Берер, все-таки начинаю замерзать, а тебе не холодно?» Мирея немного подвигала руками, пытаясь согреться, и повернулась к Мисту, отметив выражение его лица, спокойное, как всегда. «Нет, еще одно преимущество моего тела», — вампир слегка ухмыльнулся. «Если замерзла, мы можем спуститься, я уже увидел все, что хотел. Замерзла, но хочу еще немного посмотреть. Никогда до этого не видела океан вживую. Очень красиво, мощно и немного пугающе. Тебе доводилось видеть что-то подобное раньше?» «Да, океаны у себя дома, и я согласен с твоим описанием». Мирея продержалась еще несколько минут, стараясь получше запомнить картину перед глазами, после чего согласилась спуститься. Маги, спросив, довольны ли гости прогулкой, повели их обратно, на этот раз другим путем. Он начинался на той же поляне, достаточно было зайти в пещеру и найти еще один пьедестал, откликавшийся на ману. Извилистые и не слишком широкие туннели этого прохода явно были рассчитаны на компактные группы. В какой-то момент отряд оказался в небольших размерах пещере, где одиноко стояла древняя дворфийская постройка, выполнявшая в свое время назначение сторожевой башни. Из нее вышли несколько людей, которые перекинулись парой слов с магами, с интересом поглядев на чужаков. На вопрос вампира Микас поведал, что большую часть года здесь никто не живет, но на теплый сезон сюда заселяются несколько работников, которые и занимаются пасекой. Маги же доставляют им провианты и новые смены. Почему именно маги, стало понятно, стоило Мисту пройти десяток шагов и упереться в небольшое заграждение, за ним в полу зияла немалых размеров дыра, которая, как оказалось, располагалась немногим восточнее города и на той же высоте, что и защитный барьер. Так что умение летать было фактически обязательным условием для спуска или подъема, делать полный круг по поверхности не собирался никто. Часам к 5 утра Мист вместе с Мирией уже вернулись во временный дом, застав остальную часть группы еще спящими. Зверодевушка решила подкрепиться, а вампир дождался, пока маги проснутся, и попросил Хаттера по памяти набросать карту местного региона, откопав у себя в сумке тетрадь и чернила, оставшиеся после занятий дворфийской письменностью с Бреннером. Процесс немного затянулся, так как, по словам дворфа, память у него была уже не та и особой четкостью карта похвастаться не могла, но в конечном итоге вампир сопоставил знания дворфа со своими наблюдениями и приблизительно представлял, в каком направлении будут населенные неорками земли. Вскоре маги отправились продолжать ремонт барьера, а Мирея, зевая, спросила, какие у вампира планы и есть ли в них место для нее. «Я собирался спуститься обратно в тюрьму и кое-что проверить, а ты можешь отдохнуть пару часов и затем сходить к старости. Поинтересуйся у него, есть ли у орков какие-то природные враги, вроде тех же валберов. Заодно пусть расскажет какие-нибудь местные легенды и предания, это всегда интересно. И еще, попроси обратно мое оружие. Следующей ночью я планирую слетать на дальнюю разведку. Как скажешь, на разведку полетишь в одиночку». Зверодевушка обратила внимание на то, что вампир упомянул только свое оружие. «Да, ну, ладно», она пожала плечами. «Слушай, я все забывала тебя спросить, а зачем тебе аж 4 меча? Они запасные. Или ты себе дополнительные руки можешь отрастить, если сражаешься с большим количеством противников? Пару раз я проворачивал такой трюк, но в данном случае все проще, вторая пара нужна на крайний случай, в них запечатана весьма мощная магия из моего мира, то есть, они больше артефакты, чем мечи, или они сделаны по такой же технологии, как и у дворфов, с кучей вплавленных драгоценных камней». Мирию явно заинтересовала тема оружия. «Нет, они сделаны из платины и черного золота, эти материалы хорошо подходят для артефактов моего мира». «А что такое платина? И почему золото черное? Металл такой, тоже весьма редкий, дорогой и тяжелый. Черное, потому что оно смешано с кобальтом и хромом». Мист, заметив еще больше недоумения на лице девушки, пояснил. «В общем, сплав такой. Если что, те мечи весят около 5 килограммов каждый, так что не урони. А во, это же больше, чем весит средний двуручник. Да еще и частично из золота сделаны». Девушка задумалась, пытаясь что-то просчитать. 2500, приблизительно. Конечно, вампиру не составило труда догадаться, куда повернулись мысли собеседницы. 2500 дворфийских серебряных. Солидно, зверодевушка присвистнула. Даже для артефактов это немало, про мечи и говорить нечего. Мои клинки, сделанные у лучшего мастера в столице одной людской страны, обошлись мне в 7 раз дешевле. Хаем, не знаешь, какой там обменный курс серебра к золоту у дворфов? Знаю, 40 к 1. Вот только я изначально назвал цену в золотых, и это за один клинок. А, ну да, тогда переводить не нужно. Чего? Мирея вытаращила глаза от изумления. 2500 золотых. За каждый. Приблизительно. Мист спокойно пожал плечами. Ты серьезно? Да это же сравнимо с национальными сокровищами или легендарными реликвиями богов-драконов. И это ведь только цена материалов, а само заклинание может стоить еще больше. А ты просто так отдал их на хранение совершенно незнакомым людям. Зверодевушка закрыла ладонями лицо и что-то промычала. О, а что за реликвии богов-драконов? Спокойно поинтересовался вампир. Ты из всего, что я сказала, только это услышал. Мирея всплеснула руками, глядя на вампира, как на ненормального. Да чего ты так переживаешь? Даже если представить, что мечи здесь кто-то украдет, куда он, по-твоему, их денет? Кому продаст? На кроликов у фермеров обменяет. Вампир усмехнулся и беспечно махнул рукой. Да и вообще, здесь живет от силы 1000 человек, все друг друга знают, и стоило бы мне вырубить их магов и припугнуть остальных, украденное сразу бы нашлось. Так что перестань так напрягаться. Ты сказал вырубить магов, будто это так просто, зверодевушка хмыкнула. Какая же огромная эта сумма, я столько даже не видела никогда. Нет, я теперь явно не усну. Сейчас, должно быть около 7, в деревнях обычно просыпаются рано, так что пойду-ка я к старости прямо сейчас. Ну, ладно, в принципе, ты поспать и потом сможешь. Только не забудь про животных и легенды. Могу тебя подбросить к старости, мне все равно лететь в ту сторону. Тогда пошли, Мирея решительно встала и направилась к двери. Прежде чем последовать за ней, вампир прошелся по зверодевушке оценивающим взглядом, сопровождавшимся коварной улыбкой. 22 второго месяца тепла 3127 года, ранний вечер. Отец, молодой человек в богато выглядевшей походной одежде быстро вошел в тронный зал, взволнованно глядя на старческую фигуру на престоле. Несколько советников учтиво поклонились ему, немного отойдя от короля. Рейдил, сын мой, ты вернулся раньше запланированного. Что-то пошло не так. Правитель этих земель спокойно посмотрел на прибывшего. Нет, просто я гнал коней от самого Маскровина, едва услышал, что тебе вновь стало плохо. Не беспокойся, со мной уже все в порядке. Раз уж ты здесь, поведай нам, как прошли переговоры. Как скажешь, отец. Королевство Фалиет образовалось около 180 лет назад, после того, как беженцы из Вальдийской империи сплотились в западной части региона и в рекордные сроки построили монументальную стену, которая вот уже несколько поколений защищала их от не слишком организованных нападений орков. Главенство в новоявленном государстве тогда взяли на себя представители бывшего королевского рода, которым удалось выжить после резни, устроенной империей в Геленкайте. Нынешний король, Дамархальд Мудрый, являлся их прямым потомком и восседал на троне уже почти 3 десятилетия, унаследовав титул от своего отца в возрасте 25 лет. Сейчас у него самого уже было 3 детей, принц Рейдил, который старательно готовился стать достойным преемником, принц Надошер, родившийся со способностями к магии и полностью в нее ушедший, и принцесса Валькалия, отличавшаяся весьма боевым нравом, несмотря на свой относительно юный возраст. Как будущий король, Рейдил уже 2 года участвовал во многих дипломатических миссиях, обрастая связями и набираясь практического опыта в заключении договоров. Впрочем, сложностей в этом деле почти не возникало, только изредка стороны могли начать спор о каких-то десятых долях процента в торговых договорах, военные же подписывались практически мгновенно. Королевство Дарантал и королевство Мальтрис, имеющие общие границы с королевством Фалиет, прекрасно понимали, если вдруг что-то случится с их соседом, то уже через несколько недель орки окажутся на их территориях, которые не защищены огромной стеной. Отчитавшись о положительных, впрочем, как и почти всегда, результатах переговоров, принц подождал, пока советники покинут тронный зал, и только после этого позволил себе глубокий выдох. «Я рад, что ты в порядке, отец. Что сказал лекарь?» «Да что он может сказать, все как обычно. Вам нужен постельный режим, хорошее питание и меньше волнений». Король недовольно махнул рукой. «Будто бы я не слышал этого уже сотни раз. Ну, может, если бы ты соблюдал эти предписания, болезнь бы отступила. Я еще не готов принять на себя бразды правления, знаешь ли. Эта болезнь называется старостью, сынок. Мой отец умер в 48, я и так пережил его почти на декаду. По моему мнению, ты уже вполне готов. И не спорь со своим королем». Принц усмехнулся. «В споре рождается истина. Если не я, то кто вообще решится с тобой спорить?» Король усмехнулся в ответ и встал с трона, после чего подошел к огромному витражу. «Как кто? Есть тут некоторые личности, которые не только спорят, а еще и прямого приказа могут ослушаться. Рейдилу достаточно было знать, куда выходит это окно, чтобы догадаться, о ком говорит король». В закрытом от посторонних взглядов саду 19-летняя принцесса, собрав длинные каштановые волосы в хвост и натянув элементы защиты, по очереди фехтовала с несколькими стражниками, выигрывая бой за боем. «Что-то никогда не меняется», — принц хмыкнул. При виде этой картины он вспомнил другую, из детства. Тогда, несмотря на разницу в возрасте, какое-то время они обучались фехтованию все вместе, причем, в отличие от братьев, Валькалии пришлось это право себе выбивать наглым шантажом. Она пообещала отцу, что если ей не дадут в руки меч, она отрежет себе волосы и затем уже никогда не выйдет замуж. Бедному королю пришлось согласиться, лысую принцессу, тем более, третью по очереди наследования, никто из высшего сословия в жены бы не взял. Теперь же они виделись совсем не часто, он пропадал в разъездах, она могла отбыть на охоту, даже никого не предупредив, а Надошер практически не выходил из своей библиотеки, ради которой в свое время пришлось делать пристройку ко дворцу. Рейдил тихонько вздохнул, поддавшись приступу ностальгии. «Мне поговорить с ней». Он посмотрел на отца, который только махнул рукой, оба прекрасно знали, что это не возымеет действия. «Лучше скажи, видел ли ты за время поездок кого-то, кто смог бы с ней ужиться?» Король покосился на своего наследника. Подумав, тот вынужден был признать, что такого не помнит. «Досадно. Я все еще надеюсь, что успею увидеть ее свадьбу. Очень уж хочется посмотреть на того, кто ей всерьез приглянется», он погладил свою аккуратную бороду. «А то ведь даже Надошер себе нашел откуда-то магичку, а она все еще без ожерелья ходит. Ну да ладно, ты, должно быть, устал с дороги. Отдохни. Встретимся за ужином». Кивнув, принц удалился, оставив короля, который любовался красным закатным небом. Зайдя в свою комнату, он прошелся по ней, проверяя, все ли на своих местах, и присел на кровать. На стенах висело множество картин, которые были очень ценны для принца. Они изображали разные моменты из его детства. На многих он был вместе с братом и сестрой, на нескольких была запечатлена и мать, умершая, когда ему было 10. На глаза ему попалась сцена, нарисованная талантливым художником давным-давно, ужин, на котором присутствовали все 5 членов королевской семьи. Передохнув, Рейдил встал с кровати с четким намерением воссоздать эту сцену в реальности, а потому отправился за братом и сестрой. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Глава 10. Удивительное совпадение, непростое решение и наигранное удивление. 23-2 месяца тепла 3127 года. Утро. Что значит пропали? Куда они могли пропасть? Вы же обещали их сохранность. Мирея нависала над старостой и его помощником. До этой минуты все шло прекрасно. Услышав про разведку, староста без проблем согласился выдать оружие, после чего угостил зверодевушку своим травяным чаем и поделился множеством интересных историй и легенд. А потом вернулся Конрад, который принес обратно только одну пару клинков. И, конечно же, не ту, ради которой зверодевушка отложила свой отдых и поспешила сюда. Нет, в обычной ситуации она могла бы даже посчитать это забавным, мол, только-только обсуждали такой вариант, да и вообще, был бы вампиру урок, однако все портил один момент, цена пропавших клинков. Нам очень жаль, что так произошло. Мы немедленно начнем поиски, и виновные будут наказаны. Сказал самую стандартную в таких случаях фразу староста. Зверодевушку она ничуть не успокоила. Где они были? Где хранилось его оружие и кто имел к нему доступ? Оно было на оружейном складе, под замком. Доступ туда имеют только маги, которые снаряжаются перед выходом на поверхность, а также я и господин Геронт, ответил Конрад. Значит, нужно собрать всех магов и опросить их. Сейчас же, Мирея с трудом удержалась от того, чтобы стукнуть по столу. Не то чтобы она пыталась сохранить лицо, просто знала, что стол после этого развалится. Пока шел сбор магов, зверодевушка напряженно думала, как найти вора побыстрее, желательно до того, как Мист вообще узнает о краже. Она не хотела доводить до крайности и устраивать с местными драку. «Привет, ты не знаешь, что случилось?» Рядом с ней приземлилась Альвира, который Хаттер опустились на землю несколькими секундами позже. «Почему объявили общий сбор?» Мирея коротко объяснила им, в чем дело, под конец упомянув приблизительную цену пропажи. «Сколько?» У дворфа полезли на лоб глаза. На крик обернулось несколько местных, но никто не обратил на них внимания. «Это и правда большая сумма, может, даже сравнимая с бюджетом нескольких баронств или целого герцогства». Альвира ни секунду задумалась, будто пытаясь что-то вспомнить. Ее глаза слегка затуманились, и она резко мотнула головой. «Не знаю даже, почему мне пришло в голову это сравнение. Думаю, оно может быть верным, сумма и правда огромная». Котор слегка покосился на девушку, но увидев, что ее взгляд прояснился, не стал ничего говорить. «Большая, огромная, да она не просто большая или огромная, она гигантская. Как этот болван вообще с ними расстался? Я бы с ними и спал, и срал. Нужно трясти местных, пока не признаются, ну некуда же им из этой пещеры деться. Думаю, расследование лучше вести Мири», — глянул на дворфа, — произнесла Альвира, который с ней согласился. Через час у дома старосты собралось 33 местных мага. Леонис и Микас, знакомые зверодевушки по экскурсии, были последними, кто видел оружие. Они утверждали, что в 5 утра оружие все еще было на месте, а значит, искать стоит того, у кого была возможность пробраться на склад позднее. Мирея, которой нужно было начинать хоть с чего-нибудь, решила поверить им, после чего быстро отсеялось 27 человек, у которых было то или иное алиби. Среди подозреваемых остались сами Леонис и Микас, а также еще 4 мага, слова которых некому было подтвердить. На этом моменте расследование застопорилось. «Давайте я еще раз объясню», — зверодевушка потерла виски. «Это дорогие клинки, это очень дорогие клинки. Мисс так просто с ними не расстанется и перевернет вверх дном весь город. Вам это не нужно. Поэтому если клинки совершенно случайно найдутся у кого-нибудь из вас и вы скажете, что просто одолжили их и забыли об этом, мы не будем иметь к вам никаких претензий». В последней части своей речи зверодевушка сама была не слишком уверена, но надеялась, что если клинки найдутся вовремя, вампир не станет мстить. «Да за кого ты нас принимаешь? Думаешь, они тут кому-то нужны? Дорогие, очень дорогие, куда бы я их приспособил, по-твоему, кроликов резать? Орешь тут битый час», — высказался один из магов, поддерживаемый одобрительным гулом товарищей, которым не слишком нравилось быть обвиняемыми. «Тогда куда они, мать твою, пропали? В воздухе растворились. Или ты думаешь, мне тут с вами в дознавателя играть нравится? Не было бы пропажи, я бы, как ты выразился, не орала. Вы единственные, у кого был туда доступ и время их забрать». Мирея постепенно начинала выходить из себя. «Извините, а я тебе говорю, что мне ваши ножики и даром бы не сдались, да еще и в 5 утра. Я маг, мы все тут маги, мы эти железки в гробу видали. Я ими махал последний раз на тренировках, 10 лет назад. Извините, я... В гробу вы себя потом увидите, если мы их не найдем. Не виноваты, значит, думайте, кто может быть виноват. Извините, но я... Что?» Зверодевушка наконец развернулась на негромкий голос, который уже несколько раз пытался влезть в разговор. Слева оказалась женщина среднего возраста, нервно мнущая одежду. «Что, ты? Говори уже, что хотела. Извините, но я, возможно, знаю, кто их украл», — тихо сказала та, опустив глаза в пол. Тем не менее, ее услышали все, и наконец наступила тишина. «Знаешь, отлично. Просто скажи, кто это? Твой знакомый. Могу заверить, что я не стану его трогать. Мне нужны только клинки обратно», — зверодевушка постаралась успокоиться и сделать свой тон менее агрессивным. «Нет, незнакомый. Это мой сын. Он пропал сегодня ночью и до сих пор нигде не появлялся, кого бы я ни спросила. Хотела вот просить старосту помощь с поисками, а тут вы и он. Он был магом, он и правда мог их взять, но я не знаю, зачем, он ничего мне не сказал и...» Женщина не смогла сдержать слез, и староста принялся ее успокаивать. «Если он был магом, почему на его отсутствие никто не указал?» Мирея развернулась к Конраду, который о чем-то говорил с уже бывшими подозреваемыми. «Потому что он не был полноценным магом, только помощником. Ему вроде 17 недавно исполнилось, еще год до официального звания», — ответил один из магов. «И потому, что он не должен был уметь открывать тот замок. Но об этом лучше спросить у его наставника. Где он?» «Я здесь», — поближе подошел далеко не молодой маг. «Меня зовут Детонавир, я обучал Дифуса. И, возможно, нам стоит поспешить». Час спустя поисковый отряд уже подходил к выходу на поверхность. В него вошли Мирея, Альвира, Детонавир и еще 17 магов, включая Микаса и Леониса. Все остальные, в том числе и Котор с Дворфом, остались в городе. Староста наотрез отказался оставлять его без защиты. У Дифуса в детстве отца убило, несчастный случай. Он возвращался домой с дежурства, а в тот момент как раз кусок пещеры обвалился. Не знаю, почему он вовремя не защитился, может, устал, а может, просто не смог, Магом он был несколько посредственным, хотя человеком отличным. Но в итоге нашли мы его только через пару дней, и останки оставалось только сжечь. Я с их семьей давно дружил, магии начал мальца учить чуть ли не с младенчества, и помню, в тот момент его как перемкнуло, по несколько раз в день говорил: «А если бы мы под солнцем жили, папку бы не убило». Ему лет 9 тогда было, мы попытались объяснить, что нельзя нам на поверхность, поскольку там орки, а он заявлял: «Пусть лучше орки здесь живут, и их убивают, а мы на поверхности». Переживали за него, но потом вроде попустило немного, он весь в магию ушел, на лету все схватывал, а если что не получалось, тренировался до упаду. А еще, наверное, единственный из класса, кто не пропускал занятия по фехтованию и на меч не плевался, рассказывал по пути детонавир. «На кой ляд вы вообще магов фехтованию учите?» Мирея не сдержала своего раздражения, про себя добавив: «Научили они, блять, на свою голову». «Да, и правда, зачем? Даже в лучших академиях фехтование идет как совсем необязательный курс», — поддержала подругу Альвира, которая шла рядом и тоже слышала всю историю. «Так все ради скрытности. Ежели сюда все-таки заплывет какая лодка с орками, ночью их можно по-тихому убить, а потом Валбера туда приманить, который останки подъест. Если орки поисковый отряд пошлют, то их такое не удивит, про зверей они давно знают. С магией так тихо не всегда получается, иной раз у солдата амулет окажется защитный, шаманом дарованный, да из других островов ее могут заметить», — объяснил он, а затем продолжил свой рассказ. «В общем, очень способный и целеустремленный ученик, но пунктик на орках у него, видимо, остался. Задавал он иногда не самые приятные вопросы, а орочьей магией шаманской интересовался. Но я и подумать не мог, что он на кражу решится и сбежит. И уж тем более не понимаю, почему он ваше, в смысле, вашего спутника оружие выбрал, у нас ведь и свое имеется». Мирея решила промолчать, тем более, что она и сама толком не знала, какой магией наделены те клинки. Однако парень он умный, так что наверняка днем атаковать не станет, а значит, до сумерек он будет прятаться на этом острове. Если хорошо поищем, уверен, что успеем его найти. На такой оптимистичной ноте детонавир закончил свой рассказ, а полчаса спустя весь его оптимизм исчез. Зарево и черный дым на соседнем острове были слишком хорошо заметны. «До сумерек будет прятаться, ага», — раздраженно процедила зверодевушка, оценивая ситуацию. «Предложение. Нам нужно его спасать», — первым отозвался побледневший детонавир. «И раскрывать себя. Он наверняка уже мертв или в плену», — возразил ему кто-то. В этот момент с острова показалась вспышка, а затем вознесся столб огня. «Это он. Он еще жив и сражается. Мы должны помочь», — вновь среагировал наставник парня. «А кто нам потом поможет? Нас всего 20 здесь. Гляньте, там две лодки идут от другого острова», — заметил Леонис. «Тем более, не стоит лезть. Рисковать раскрытием всех из-за одного. Но если его в плен захватит, он же и так им все выложит. Не станет он им ничего выкладывать. Если ноги оторвут, то станет, и даже если будет молчать, они все равно сообразят острова еще раз обыскать. Ну так спрячемся и переждем. А если обнаружат? Но стоять и смотреть — не дело. Я согласен с детонавиром, нужна помощь». «А ну, заткнулись все». Мирея прервала бесполезный спор и напряженно думала: «Нам в любом случае придется вмешаться, ибо если его захватит, это действительно может раскрыть вселение. Основная задача сейчас – это вытянуть его и убить преследователей, а потом уже будем разбираться с последствиями. Тебе-то легко говорить, вы через несколько дней свалите, а нам тут жить», — возмутился один из магов. «Если они будут вокруг рыскать, то и мы не свалим», — сразу же оборвала она начало очередного спора. «Думаешь, успеем?» Альвира вопросительно посмотрела на зверодевушку. «Я за спасение парня, но уже может быть слишком поздно. Может, успеем. А если нет, то хоть труп заберем», — ответила ей Мирея, затем одними губами прошептала: «И клинки, прежде чем обернуться к остальным магам. Так что хватит трепаться, времени уже нет. Нужно лететь, только не напрямую. Сначала взлетим повыше, чтобы они не знали, с какой стороны мы прилетели. И вот еще что, когда будем опускаться, закройтесь огненными сферами, пусть они не видят в нас людей. А кого они, по-твоему, увидят? Элементалей, светлячков, духов, на что фантазии хватит», — Зверодевушка внезапно вспомнила услышанные от старосты легенды. Пусть сами догадываются, что на них обрушилось. Как минимум мы выиграем запас времени, особенно, если сможем убить всех свидетелей, которые уже видели вашего парня. Хаем, а ведь, в принципе, это может сработать, задумчиво протянул Микас. Они же совсем дикари, всяким тотемам поклоняются. Может, подумают, что мы, это гнев их богов или во что они там верят. Недолго посовещавшись, с планом согласились все, хоть и без особого энтузиазма. Альвира обеспечила подруге полет и вместе с остальными они поднялись выше уровня облаков. По команде вокруг всех появились огненные сферы, после чего маги спикировали на противника. Первой целью стали лодки с подкреплением, которые, видимо, не имели в экипаже шаманов, поскольку загорелись буквально после первых же огненных шаров. Разобравшись с подмогой, маги направились к острову, где хаотично бегали орки, пытаясь найти укрытие от огня. Там еще лодки, с другой стороны. Внезапно крикнул кто-то. «Тогда бери с собой шестерых и займитесь ими», — скомандовала в ответ Мирея, которая сама не заметила, что в какой-то момент маги перестали с ней спорить и признали ее лидером на время этой миссии. Остальные, на поиски парня, быстро. Огненные сферы, скрывающие в себе людей, разлетелись в разные стороны, увеличивая площадь пожаров и количество орочьих трупов на своем пути. Альвира опустила зверодевушку пониже и позволила спрыгнуть, оставшись прикрывать сверху. Мирея огляделась, пытаясь сообразить, где может быть парень. Однако разобрать что-то в происходящем хаосе было крайне трудно, а еще труднее стало, когда орки обратили на нее внимание. Вынув свои клинки, она вступила в схватку сразу с тремя, парируя и отводя удары, которые сыпались не так уж и часто. Подправив траекторию копья одного из них, она избавилась от его соседа, острие прошло сквозь глотку. Рубящий удар снес полголовы ближнему к зверодевушке орку, после чего она смогла добить последнего, просто воспользовавшись преимуществом второго клинка, который оппоненту было нечем блокировать. Продвигаясь вперед, она старалась убить как можно больше, тем более, что практически всегда замечала орков первой, поэтому сопротивление успевали оказать только 2-3 последних противника. Спустя несколько боев ей начало не хватать воздуха из-за дыма вокруг, так что она прильнула к земле, делая глубокие вдохи. Орка, внезапно появившегося из дыма, пронзила молнией, Альвира все это время следовала за ней. Она помахала руками, подзывая зверодевушку. Как оказалось, кто-то нашел Дифуса, объявив об этом с помощью огненного цветка, как и было условлено. Вновь подняв Мирею в воздух, Альвира вместе с ней полетела в сторону сигнала. Там обнаружился детонавир, сосредоточенно обменивающийся атаками с оркским шаманом. Тот пока что успешно защищал от молний мага не только себя, но и 2 десятка союзников, которые пытались пройти куда-то на запад. Посмотрев в ту сторону, Мирея увидела раненого юношу с черным клинком в руке, на которого надвигалось сразу 8 орков. Он устало махнул перед собой оружием, а секунду спустя орк, находившийся от него на расстоянии 5 метров, распался на 2 части. Зверодевушка недоуменно моргнула, и за это время противников стало 5, невидимое лезвие все с той же легкостью разрубило сразу 2. Спустя еще несколько взмахов противников рядом с парнем не осталось, а сам он, опираясь спиной на какую-то крашеную деревяшку, пытался отдышаться и не потерять сознание. Спрыгнув на землю, зверодевушка метнулась в сторону, после чего по-тихому зашла за спины тем воинам, что толпились рядом с шаманом, не имея возможности выйти из-под магической защиты, едва отражавшей атаки уже 2 магов. Альвира присоединилась к детонавиру и активно заливала площадь щита огнем. Сделав несколько вдохов, зверодевушка ускорилась и начала вырезать полуодетую толпу, которая не могла оказать воину ее уровня практически никакого сопротивления. Через полминуты уже половина орков отправилась к праотцам, а остальные хаотично пытались достать ее, и при этом не покинуть пределов магической защиты. Внезапно сверху послышался предупреждающий крик, и Мирея была вынуждена отпрыгнуть назад. Совместные усилия магов превзошли наконец старания шамана, и его сразила молния, а секунду спустя остальные орки превратились в кровавый блин, при этом окатив зверодевушку кровью с ног до головы. Ледяная глыба, которая их раздавила, оказалась заслугой Микаса, недавно присоединившегося к этой схватке. Пока Альвира поливала подругу водой, Помогая смыть кровь, детонавир поспешил к своему ученику. Тот уже был без сознания, но дыхание было в порядке, а раны оказались неглубокими. Видимо, его задевало по касательной, так что его жизни ничто не угрожало. Это явно обрадовало его наставника, который полил раны каким-то эликсиром, что прекратило кровотечение. Он осторожно взял Дифуса на руки и взлетел вместе с ним.